Часть четвертая. Глава первая. Нонсач. Зима 1537 года, весна 1538 года. «Милорд», — говорит мальчик-слуга, — «могильщик пришел». Он поднимает глаза от бумаг. «Скажи ему, пусть вернется за мной через 10 лет». Мальчик растерян. «Сэр, он мешок принес. Я его к вам провожу». Соседи по Остинфраерс уверены, что он отвечает за все, будь то законы, просевшая крыша в погребе или засор в сточной канаве. «Идите к городским землемерам», — говорит он. А они в ответ. «Да, сэр, только, может, гляните сами, это тут близко, за углом. Потому что, богом клянусь, мой межевой камень передвинули, фундамент дома треснул, солнце мне заслоняют». Сегодня будут жаловаться, что много покойников скопилось, земля как камень. Лучше не умирать в середине зимы. Продержись сезон марципана и подогретого вина с пряностями, а там, глядишь, и до весны доживешь. Посетитель снимает шляпу, оглядывается, видит огромный тускло освещенный кабинет, пустой, если не считать небритого лорда Кромвеля за столом и царицы Савской у него за спиной. Потолок расписан орбитами звезд, на столе зимним солнцем пламенеет сушеный апельсин. Могильщик не закрыл за собой дверь, слышен гул голосов внизу. «Ты что ли всю улицу с собой привел? Что у тебя в мешке?» Могильщик прижимает мешок к груди, хочет изложить всю историю от начала до конца. «Милорд, я проснулся в 4 утра. В животе так бурчало». Лорд Кромвель, сопя, как жирный котище, устраивается поудобнее, кутается в меха, мысленно разворачивает в голове утро могильщика. Как тот просыпается на соломенном тюфяке и нехотя сбрасывает одеяло. Острый запах утренней мочи, пригоршни ледяной воды в лицо, бормотание молитв себе под нос. «Радуйся, царица небесная, и Боже, храни нашего короля». Рубаха, джеркин, латаный плащ. Глоток разведенного эля. И вот он выходит с лопатой в руках долбить землю в морозные предрассветные часы. На кладбище собрались соседи, 10 человек. «Давай сюда!» — кричат они. В дрожащем свете единственного факела Пономарь силится вытащить сверток, до половины присыпанный мерзлой землей. Могильщик торопливо подходит и в 2 движения лопаты откапывает что-то, завернутое в грязную рваную простыню. «Мы думали, это новорожденный, милорд?» — говорит посетитель. «Зарытый кое-как». «Это ж не младенец у тебя в мешке?» Посетитель кладет мешок на стол. На пол сыплются комья земли, развязывает веревку и, словно ведьма-повитуха, извлекает младенца, головой холодного на ощупь. Младенец в натуральную величину и сделан из воска. Лорд Кромвель встает. «Дай-ка глянуть». Он ведет ладонью по округлости младенческой головки. Лицо — гладкая поверхность, будто все черты срезаны. Трогает беспалые ладони, стопы, похожие на копытца. Пониже живота грубо вылеплены пипка и яйца. Там, где были бы сердце и легкие, вбиты железные гвозди, глубоко, так что вокруг шляпок остался крошащийся ободок. Могильщик напуган. «Переверните, сэр!» На спине куклы тот, кто ее сделал, выдавил розу Тюдоров. «Это принц!» — страшным голосом произносит могильщик. «Его изображение сделано, чтобы его извести!» «Так ты знаешь колдунов?» «Нет, сэр, я человек честный!» Он идет к двери. «Кристоф! Мастер Ризли уже встал? Передай, что я прошу его пойти с этим малым на кладбище и разобраться, кто сделал и закопал куклу». Он прикрывает младенческую головку краем мешка, говорит могильщику, и никому больше ни слова. Ходит Кристоф. Пол Лондона уже знает. Слышите этих каналей внизу? Они воют, будто у них мамаши померли. Угости их хлебом и элем. Потом скажи, пусть возвращаются к своим делам. А мне можно на чудище глянуть? Кристоф заглядывает в мешок, корчит гримасу. Он, лорд Кромвель, подходит к окну, открывает ставни. За стеклом чуть другая серость, светом ее не назовешь. «Кристоф!» — зовет он. «Скажи мастеру Ризли, пусть оденется потеплее». Меньше чем за 2 года Англия похоронила 2 королев, однако при обстоятельствах, исключающих обычные церемонии. Придворного погребения не было с тех пор, как скончалась королевская матушка, то есть уже лет 35. По счастью, его бабка Маргарита Бофорт оставила нам подробнейшие указания на все случаи жизни. Свадьбы, крестины, похороны. Надзирать за траурными обрядами поручено герцогу Норфолку. Ему помогает герольдмейстер ордена подвязки. Король облачается в белое, придворные в черное. Накануне Дня всех душ, когда королева Джейн еще лежит в гробу посреди церкви, из Таура приходит известие о смерти лорда Томаса Говарда. Тюремщики говорят, лорд Томас отчаялся и оттого подхватывал любую хворь. Леди Мэг Дуглас, его возлюбленный, король разрешил на время траура вернуться ко двору. Если всю первую неделю ноября она будет ходить опухшей от слез, нам не обязательно думать, что она по-прежнему любит покойного лорда Томаса. Мы можем считать, что она скорбит о нашей доброй госпоже. Для бдения у гроба в черном, со склоненными головами, нужны все придворные дамы, сколько их есть. Они преклоняют колени на шелковых подушечках, опущенные ресницы трепещут, вокруг струится благовонный дым. Изредка они прикладывают 2 пальчика к груди или осеняют крестным знаменем лоб и губы. В остальное время их ладони сложены. Какими словами они молятся об усопшей королеве, никто не спросит. Покойница никогда не остается одна. Днем молитвы возглавляет леди Мария, ночью дам сменяют священники. К тому времени, как Джейн увозят в Виндзор для погребения, по Англии уже гуляют слухи, будто король велел разрезать ее еще живую. Она не могла разродиться, и король приказал: спасайте моего сына. От Дарема до Корнуолла о ней поют баллады. Как малютка его отец здравствует, а мать лежит в сырой земле. В первый день траура король, как и положено королю, затворился и не принимает никого, кроме духовников и архиепископа, который приходит молиться вместе с ним. Совет заседает без короля. Всем хочется задать один вопрос, задать срочно, поэтому на всех лицах благородное напряжение, как будто они изо всех сил стараются не пернуть. Наконец, один не выдерживает. «Милорд Кромвель, когда наш государь, учитывая опасное состояние вопроса о престолонаследии...» «Отлично», — говорит он. «Мне пойти и спросить, да?» Он тяжело встает, просит Эдварда Сеймура присмотреть за его бумагами, берет «зовите меня» в качестве телохранителя и отправляется в личные покои короля. Рядом вышагивает герцог Норфолк, сзади — герцогский сын Суррей, еще более долговязый из-за черной одежды. Ноги как будто умножились, словно у огромного паука. «Итак, Кромвель, — говорит Норфолк, — ваше дело его через это протащить. Протащить и вытащить снова женатым. Со всем уважением к нашему господину принцу, все мы знаем, как легко мрут младенцы». Герцог хмурится. «У вас есть список?» «Конечно, есть», — говорит «зовите меня». Однако лорд Кромвель не так непочтителен, чтобы этот список доставать. Сурый наступает отцу на пятки. Его, как и Мэг, вернули ко двору с началом траура. — Не говори с лордом-хранителем малой печати, — приказывает Норфолк сыну. — Даже не смотри в его сторону, а то я рассержусь. Сурый возводит глаза к золоченым розам на потолке. Вздыхает, переминается с ноги на ногу, теребит кинжал в ножнах. Всеми способами демонстрирует свое присутствие, только что срамной ут не вытаскивает и не поводит им из стороны в сторону. «Нам представляется, — говорит мастер Ризли, — что король не готов обсуждать новую женитьбу. Как заметила ваша светлость, дело это ложится на лорда Кромвеля, так что пусть он сам выберет время». «Главное, чтобы поскорее, — буркает молодой Сурый, — не то мой отец сам все скажет». «Я что тебе говорил? Молчать!» Норфолк грозно зыркает на сына. «Король скорбит! Прелестная молодая дама, кто бы из нас не скорбел! Однако императоры Франции вот-вот заключат нежелательный для нас договор. А что их рассорит вернее, чем женитьба? Пусть Генрих возьмет невесту из Франции. Мы можем поставить условием не только большое приданое, но и военную помощь против Карла, если он на нас нападет». Герцог теребит кончик носа. «Конечно, нам всем очень жаль королеву. Но оно, может, и к лучшему. Все само идет в руки, Кромвель». «Но не в ваши», — замечает Сурый. «Молчать!» — ревет Норфолк. «Лорд-хранитель малой печати предпочел бы...» — начинает Ризли. Норфолк перебивает. «Мы знаем, что он предпочел бы. Женить короля на дочери какого-нибудь евангелиста. Но этому не бывать, и знаете почему? Потому что умолило бы нашего государя, Генрих самодержец. Над ним никого нет. А лучше из немок княжеские дочери, и чтобы из себя не строили, у них есть сюзерен император». «Король волен выбрать даму любого звания, — говорит мастер Ризли, — в том числе из своих подданных. Такое уже бывало». Он говорит: «Я не стану ничего предлагать, если меня не поддержат совет и парламент». «О, еще бы!» — говорит Норфолк. «Я уверен, что вы не станете предлагать от собственного имени, лорд-хранитель малой печати». «Или ваша голова слетит с плеч», — вставляет Суры. «Милорд», — он топчется на месте, — «мне надо идти к королю». «Возьмите меня с собой», — говорит герцог. «Представить вас внезапно?» — спрашивает он. «В качестве приятной неожиданности?» «Скажите, я прямо за дверью. Скажите, я готов предложить отеческое утешение и совет». «Батюшка», — говорит Сурый, — «не давайте этим людям вставать у вас на пути». Он досадливо упирается ладонью Сурый в грудь. «Как видите, я могу и без клинка». Они уходят. Он пожимает плечами. «Я человек». «Конечно». Ризли произносит это как похвалу. «Что сообщают из Клеве?» «Восторгов по поводу дамы и ее внешности не высказывают. Но я не отчаиваюсь. Никто ее толком не видел. Там женщин держат почти что в заперти. Говорят, она добрая, возраст подходящий. И клевские советники, как я слышал, заинтересованы. Настолько заинтересованы, что подождут сватать ее за другого. Анна, 22 года, замужем не была». Король ждет. Лицо опухшее, глаза красные, голову поворачивает так, будто это тяжелое усилие. «А вот и вы, сухарь. Норфолк желает аудиенции, грозится поговорить с вами по-отечески». «Да?» — Генрих выдавливает улыбку. «Будем надеяться, я окажусь лучше молодого Сурре, постараюсь его не позорить». «Он говорит, что ваш долг — жениться снова». Король смотрит в стену. Я бы хотел провести остаток дней в целомудрии. Парламент тоже обратится к вашему величеству с такой просьбой. Что ж, тогда мне следует поступиться собственными желаниями. Наверное. Король вздыхает. Как там вдова, мадам де Лонгвиль? Я чувствую, что если и могу заинтересоваться женщиной, то только ею. Благородному дому Гизов польстит такое сватовство. Ему описывали Марию де Гиз. Рыженькая, живая, веселая, двое маленьких сыновей, полгода как вдовеет. Говорят, она очень высокая. Я и сам очень высокий. Он думает, отправим Ганса написать ее портрет, а заодно и рост измерить. Есть затруднение, Ваше Величество. К ней сватается король шотландский. Генрих ледяным тоном. Я не назвал бы это затруднением. Семья может упереться насчет приданого. Что? Торговаться со мной? Король раздосадован. Есть и другие француженки. И вообще, я еще не сказал, что снова женюсь. Такого сокровища, как Джейн, мне больше не сыскать. Трет глаза. Вернитесь к этому разговору через неделю, милорд. Возможно, я сумею дать вам более удовлетворительный ответ. Дорогу ему заступает Джейн Рочфорд, только что от бдения у гроба, на негнущихся ногах, усталая и злая. «Мне нужны указания». Он останавливается, медленно улыбается. «А вы их исполните?» «Мы, дамы, не знаем, как нам быть без госпожи. Нам уезжать или оставаться?» Двор королевы распущен. Леди Мария намерена уехать в Хадсден или куда-нибудь еще. Если не будет новой королевы, то фрейлины не нужны. «Но если нас всех отошлют», — продолжает леди Рочфорд, «то что нам делать, если внезапно появится новая королева?» «Смотрите на старших», — отвечает он. «Леди Сассекс, леди Рэтленд». «Когда я стану настолько старше, чтобы со мной считались?» Язвительно спрашивает она. «Я служила уже трем королевам и надеюсь послужить четвертой». «Дядя Норфолк хочет женить короля на француженке». Она смеется. «Не иначе, как французы его подкупили. Я думала, он предложит очередную Говард. У вдовствующей герцогини в Ламбете полный дом девиц». «Может, ни одна еще не достигла брачного возраста?» «Король наверняка женился бы на Бесс Сеймур, не выйдя она за вашего сына. Он никогда не останавливался на одной женщине в семье. У Джейн нет других сестер. Знаю, Библия не разрешает, но король теперь глава церкви, и мы знаем, как он относится к Писанию. Читайте дальше, господа, где-нибудь точно написано наоборот». «У вас чересчур острый язык», — говорит он, — «я не всегда смогу вас спасать». «Спасать меня? Вы этим занимаетесь?» Джейн Рочфорд встряхивает черными юбками, трет ноющую спину. Иногда он видит в ее глазах сосредоточенность, будто она силится понять, где ошиблась поворотом. Оставляешь за собой след из хлебных крошек, их съедают вороны. Бросаешь вишневые косточки, из них вырастают деревья. «А как ваши молодожены? Счастливы?» «Бесс ходит с загадочным видом, и у нее наметился второй подбородок. Если я не ошибаюсь, вы скоро станете дедом». Он в тех летах, когда теряешь старых друзей. В ноябре проводили Хэмфри Монмаута. Он хотел пройти с погребальной процессией, но Рейф сказал: «Поберегитесь, сэр. Монмаут когда-то покровительствовал Тиндейлу. Не сердите короля, не рискуйте ради покойника». Те, кто был на кладбище, рассказали, что хоронили рано утром, еще до рассвета, очень просто. Согласно воле покойного, не было ни свеч, ни других папистских атрибутов. Хэмфри просил обойтись без колокольного звона, но звонарям все равно заплатить. очень в духе Монмаута с его всегдашней заботой о бедных. Он, лорд-хранитель малой королевской печати, убрал серебряный кубок, завещанный ему Монмаутом, и поехал в Морт-Лейк Грегори и невестке, заранее известив, что в следующие две недели не принимает ни по какому делу, кроме королевского. До сих пор Кромвель на любую работу бросался, как собака на мясо. Но сейчас он удручен и не только смертью королевы, но и тем, что не может добраться до Рейнольда. Генрих говорит: «Вы обещали мне покончить с полем. Вы сказали, когда он доберется до Италии, мои люди подкараулят его на выходе из дома или на дороге». «Ваше Величество, я не знаю, как подкараулить человека, который никогда не добирается туда, куда едет. Мои люди его ждут, а он падает с лошади, и его уносят в гостиницу, и там он три дня лечит ушибы. Мы подстерегаем его в следующем городе, потом узнаем, что он сбился с пути, дал кругаля и вернулся туда, откуда выехал. Он так глуп, что его не убить». Генрих говорит: «Вам придется самому научиться быть глупым, а, сухарь?» На Рождество, даже если ему не полегчало, надо быть в Гринвиче. Придворных немного, все по-прежнему в черном. Акробат, мастер Джон, пытается их веселить. Вместо музыки и танцев — пьесы, призванные возбудить у короля интерес. Маски с фантастическими замками, в которых томятся принцессы. Король следит взглядом за Маргарет Скипуит, бойкой молоденькой фрейлиной. «Он же такого не сделает?» — спрашивает лорд-канцлер. «Не подарит леди Марии мачеху младше ее самой?» Лорд-канцлер щебечет: «Энн Бассет, просто загляденье! Дочка леди Лайл!» «Она получила французское воспитание», — отвечает он, — «как Анна Болейн». Одли хмурится: «Зато вроде не строптивая. Я видел, как он на нее смотрит, и на английском она неплохо говорит». «Но не умеет на нем писать, да и на французском пишет с грехом пополам». «Что?» Одли таращит на него глаза. «Вы читаете ее письма? Маленькой Энн Бассет?» «Конечно. Он читает ее письма. Ему надо знать все, что пишут в Кале или из Кале. В надежде, что они что-нибудь неосторожно сболтнут, он готов читать, о каких кружевах и пуговицах мечтает мистрис Бассет и какие ленты или целебные кольца отправляет ей леди Лайл». Он говорит: «Чтобы король не думал, он не будет счастлив шестнадцатилетней. Ему нужна постарше, потолковее, такая, что энергично возьмется за деторождение и сумеет его расшевелить». Он вновь обращает взгляд на актеров. Играют молодые люди из Итона, а также труппы Чарльза Брэндона и лорда Эксетера. Иногда гордость и безумие говорят, будто они люди. Смирение и благоразумие отвечают им в стихах. У простонародья, что собирается во дворах и амбарах, есть свои пьесы. Любая деревня может похвалиться своим королем Артуром на деревянной лошадке или Робином Гудом. «О смелом парне будет речь, он звался Робин Гуд. Он носит платье цвета листвы и умеет красться по лесу бесшумно, как дух. Он женится на деве Мэрион, они дают друг другу слово под сенью дерев. Он подстерегает свернувших с большой дороги монахов, чует их по запаху дешевого вина и непотребных женщин, которым от них разит за милю. У монахов полные суммы денег, вытряхнутых у бедняков якобы за прощение грехов. Робин Гуд, совершая подвиги, распевает баллады о себе. Сотни раз он избегает петли и меча. Наконец он умирает от потери крови, обманутой вероломной аббатисой. Его кровь впитывается в землю, алая в зеленое, и новый Робин занимает его место, надевает его куртку, забрасывает за спину колчан со стрелами. Тот, кто играет Робина, должен быть широк в плечах, должен говорить грамотно, не бормотать, как Артур Сапожник. Если он хорошо играет в родной деревне, его позовут в соседнюю, а там и в город, где можно прославиться. Есть и другие разбойники, чьи деяния хранит молва. Клим из Клу, Адам Белл, Вилл Скарлетт, Рейнольд Гринлиф и малютка Джон. Старые истории можно переписать. Хорошо бы поставить этих молодцов на службу королю. Кроме людей в зеленом, мы завербуем рыцарей древности, таких как Беф из Амптона и Гай из Уорика. Они разъезжают по равнинам на разумных конях, которые иногда говорят человеческим языком. У каждого из них была причина оставить родимый дом. Иногда их выгоняют оттуда враги или злая мачеха-ведьма. Иногда их облыжно обвиняют в преступлении. Оклеветанные они стремятся очистить свое имя. Преданные не останавливаются, пока не отомстят. В своих странствиях они сражаются с великанами. Их продают в рабство пиратам, сажают под замок. Но они выбираются из темницы, прячутся в пещерах с отшельниками, ведут армии против Рима. Иногда сходят с ума, что не мудрено. Они завоевывают возлюбленных и вновь их теряют. Либо на брачном ложе девушка оборачивается зверем или рассыпается пеплом. Однако в историях всегда торжествует справедливость. Если дьявол сбивает нашего героя с ног, тот встает. Изгоя восстанавливают в законных правах. Младший брат, которого зовут дурачком, становится самым богатым. Вилланы пируют нежным оленьим мясом, свинопас возводит хрустальный дворец. Он зовет Джона Бойла, язвительно красноречивого камерлита, который сбросил клобук и женился. Спрашивает, не мог бы тот написать пьесу про гнусного архиепископа Томаса Бекета? Как тот пошел против короля и понес заслуженную кару? Три доблестных рыцаря пристукнули его точно телка. Пьесу на английском? От латыни нам проку мало. Бойл просит время подумать. При дворе труппа королевы Джейн дает последнее представление перед роспуском. На Сретене двор снимает траур. Говорят об имперской невесте. Кристине, герцогине Миланской, племяннице императора. Очаровательная юная вдова, называет ее Шапюи. В 12 она вышла за Франческо Сфорцу. Сейчас, в свои 16, вдова, как и полагают, все еще девственница. Отец Кристины был прежде королем Дании, но сейчас он низложен. Нынче в Дании король лютеранин, который уже озаботился переводом Библии и связан династическими союзами с немецкими князьями. Император пытается его свергнуть и, возможно, посадить на престол Кристину. Хотя жаль терять союзников в борьбе с папой, через Кристину Англия получит не только Данию, но и Швецию с Норвегией. Заснеженные поля, ледяные берега с множеством гаваней, воды, где тысячи китов могут пировать треской и угощать тысячу друзей. И все равно на завтра рыбы станет больше, чем было вчера. И леса, которые мы слышали, тянутся меж голых гор, леса, богатые корабельными соснами и другим деревом для строительства судов. К тому же, говорят, она приятна в обхождении, и король с ней поладит. «Я бы налегал на приятность в обхождении. Остальное — домыслы», — говорит Фицуильям и щиплет себя за переносицу. «Расщупайте почву, сухарь». Иногда король, играя в шахматы, замирает с фигурой в руке и прокручивает в голове череду фантастических ходов, которые никогда не осуществит в жизни. Играя против него, надо всего лишь ждать. Генрих куда менее склонен к риску, чем хочет казаться. После долгих раздумий он разве что сдвинет слона-епископа или бросит в бой пешку. Теперь королевские переговорщики готовы, знатоки канонического права и языков, богословы и счетоводы. В десятках городов Нидерландов и Франции они встретятся с такими же учеными-мужами, чье черное платье украшено единственной тяжелой золотой цепью. Каждого будут сопровождать писари с картами и хартиями, генеалогическими деревьями и схемами очередности наследования. Если переговоры застопорятся, из Англии отправят посланников с новостями о крепком здоровье короля и его расположении к обсуждаемому браку. Он, министр, должен действовать на всех фронтах, перебегать от доски к доске, двигать 6 королев разом. За 2 часа фигуры могут смахнуть на пол. В иностранном канцлерстве сменятся люди, и договоренности пойдут прахом. Или девица помрет, как раз когда ты подписываешь денежные соглашения. Иногда посланец возвращается и говорит: «Езжайте сами, лорд Кромвель, вы сумеете ускорить дело». Но он решительно против. Его появление в любом иностранном городе наделает слишком много шума и приведет к завышенным ожиданиям, придаст одним переговорам больше веса за счет других. В феврале король отправляет во Францию Филиппа Хоуби. Хоуби — один из королевских джентльменов, евангелист, умный и пригожий, получивший самые подробные указания от самого лорда-хранителя Малой Королевской Печати. Генрих все еще надеется заполучить мадам де Лонгвиль, хотя шотландский король и утверждает, что они помолвлены. Впрочем, не вредно будет взглянуть и на ее сестру Луизу. Есть 3-я сестра, Рене. По слухам, ее отдают в монастырь. Быть может, она согласится оторваться от четок ради английского престола. А раз уж Хоуби за морем, пусть заодно нанесет визит дочери герцога Лотарингского. «Не волнуйтесь», — говорит он своим помощникам, — «вам не обязательно помнить каждую из дам по отдельности, во всяком случае, пока король какую-нибудь не выберет. Они все между собой в родстве, в основном пописки, и зовутся по большей части Мариями или Аннами. Герцогиня Кристина в Брюсселе у тетки, наместницы своего брата-императора. В начале марта он, лорд Кромвель, поручает Гансу отправиться вместе с Хоуби и написать ее портрет. 12 марта она 3 часа позирует Гансу. «Думаю», — говорит Генрих, увидев рисунок, — «сегодня вечером мы можем немного помузицировать». Кристина высокая, статная, ясноглазая. «Когда я закончу портрет», — пишет Ганс, — «вы увидите, какая она юная, словно цветок в росе. Она серьезная, сосредоточенная, но в лице угадывается улыбка. Легко вообразить, как она откладывает перчатки, которые теребит в руках, и вкладывает теплую ладошку в вашу ладонь. По словам нашего посланника Хаттона, она знает еще 3 языка, кроме латыни. На всех говорит мягко, приятно, чуть-чуть пришепетывая. Джентльмены короля не сомневаются, что Генрих ее вожделеет. Говорит, мы должны молиться о ней, как если бы она уже была нашей королевой. Впрочем, Генрих говорит и другое. «У мадам де Лонгвиль рыжие волосы. От этого у меня чувство, будто мы уже знакомы, будто мы члены одной семьи, и она уже доказала свою плодовитость». Король снова смотрит на рисунок Кристины. «Даже и не знаю, какую из дам полюбить». «Эта Кристина похожа на мою племянницу Мэри Шелтон», — говорит Норфолк. «Думаю, с него хватит ваших племянниц», — замечает Чарльз Брэндон. Однако Шелтон все еще не замужем. Генриху она всегда нравилась. Он мог бы жениться на ней прямо сейчас. Томас Болейн возвращается ко двору, быть может, как раз с целью склонить короля к этому браку. Обе семьи очень близки между собой, очень алчны. Болейн, несмотря ни на что, остался графом Уилтширским. Он сильно поседел и исхудал настолько, что тревожит врачей. Носит орден подвязки и золотую цепь, но поверх скромного платья джентльмена, не занимающего придворных должностей. Ни он сам, ни кто-либо из его скромной свиты не бахвалится, не задирает нос, не затевает ссор с челядинцами Сеймуров. С хранителем малой королевской печати Болейн говорит тихо, доверительно, точно со старым другом. «Мы видели такие времена, лорд Кромвель, памятуя, сколько всего произошло в Англии с восшествием моей покойной дочери на престол. Видели столько событий за одну неделю, что в обычное время их хватило бы на хронику 10 лет. Чтобы не терять времени, он, лорд Кромвель, берет быка за рога. «Ваше Величество, вы подумываете о мистерис Шелтон?» Генрих улыбается. «Быть может, ей пора замуж, хотя не обязательно за меня». Он откланивается. Король не в настроении подтверждать или отрицать. Он думает, у покойного Гарри Норриса вроде была дочь. Она должна быть в том возрасте, когда девиц представляют ко двору. Бесполезно писать ей. Оставайтесь дома, храните себя в чистоте. Девицы бегут, как глупые овцы на заклание, как мученики на арену, едва заслышат рычание львов. Ко двору является новый французский посол, Кастильон, честный малый из тех, кто вечно показывает открытые ладони. Смотрите, мол, на мою честность. Он оглядывает посла с головы до ног. «Месье, полагаю, ваш союз с императором не более чем перемирие на зиму». Месье Кастильон вздыхает. «Надо стремиться к постоянному миру, когда представляется возможность. Мой господин хочет показать всему свету, что он христианский король». «Мой тоже», — говорит он. «Однако Франциск мог бы проявить больше заинтересованности в нашем браке с француженкой». «Вы сами не против этого? Лично?» «Я хочу одного, чтобы мой король был счастлив», — Кастильон говорит. «Вашему королю следует очень четко изложить свои предложения». «Можете поговорить со мной. Деньгами заведую я». «Но я о пакте, о военном союзе». «Поговорите с Норфолком. Армией заведует он». «Норферк, к нам куда дружественнее вас». «Может быть, потому что вы платите ему больше». В торгах с французами ему всегда не хватает совета Вулси. Французы страшились кардинала, называли его кардинал-пацифист, в надежде, что он их не уничтожит. С Нового года по богатым и плодородным землям Кента гуляют слухи о смерти короля. Ими обмениваются за столами в кентерберийском Чеккерсе, их разносят от двери к двери торговки рыбой. Говорят, король умер от поноса, от лихорадки, от кашля, и жаль, что не умер 7 годами раньше. Еще говорят, что введут налог на рогатую скотину и подушную подать на ее владельцев, высокую, чтобы обогатить Томаса Кромвеля и поставить честных фермеров на колени. Тех, кто сеет лживые слухи, прибивают за ухо к столбу на базарной площади, но узнать, кто их пустил, обычно не удается. Не нашли и того, кто изготовил воскового младенца. Мастер Ризли прошел по цепочке имен, но она вела либо в пустые разрушенные дома, либо к людям, которые в ответ на вопросы несут такую белиберду, что от них вылетаешь с головной болью от бессмысленно мудреных слов и ртутных паров. Лондонские колдуны в обиде на лорда Кромвеля. И не мудрено. Он приглядывает за ними со смерти кардинала. Он конфисковывает их перегонные кубы и реторты, змеиную кожу и тайные колбы с гомункулами, мантии, хрустальные шары и волшебные палочки. Он изымает их ключи Соломона для вызывания мертвых и читает их тексты в зеркальном отражении. Он отдает дешифровщикам их альманахи на неведомых языках. Любой желающий может открыть его сундуки и осмотреть плащи-невидимки, которые он, по словам колдунов, забрал для собственного употребления. В конце зимы на севере тихо, но затем приходит отчет о некой Мейбл Брик, наводящей на короля порчу. Она вдова 32 лет, такая крепкая, что каждый великий пост соседи ей платят, чтобы за них постилась. Она может поститься за благое дело, например, за выздоровление ребенка. Однако Брик умеет держать и черный пост, изводящий жертву. Сейчас она постится против короля и герцога Норфолка. Каждый час, который Брик проводит без еды, король и герцог спадают с тела. «Против меня она не постится?» — спрашивает лорд-хранитель малой печати. Он удивлен, однако его доносчики объясняют. Герцога она видела лицом к лицу, считает, он ей знаком. Она говорит, что он обманщик, что он разграбил север. Узнав об этом, герцог скачет на север лично повесить Брик. Король дороден, ему никакие вдовы не страшны, а у Норфолка каждая унция на счету. «Вы же знаете мое завещание», — пишет Норфолк. «То, что я передал вам в шкатулке. Пришлите его мне, сухарь, я должен его переделать. У меня так мало денег, что придется продавать свои кровные земли. Бога ради, запишите на меня какой-нибудь монастырь». Он, лорд Кромвель, от злости чуть не рвет письмо. Разве он не уговорился с герцогом на аббатство Касл-Акр? Что за ненасытная утроба? Февраль приносит шторма. В Дувре рушится западный пирс. В дальних краях готовятся к войне. Император и венецианцы под громкое одобрение папы снаряжают поход против турок. Однако, когда в воздухе Англии начинает пахнуть весной, к лорду Кромвелю возвращаются былые силы. В совете он излучает спокойствие, хотя король по-прежнему все делает наперекор. Генрих говорит: «Я открою вам свои мысли», и тут же убирает свои мысли в окованные сундуки, словно прячет имущество от воров. Говорит: «Не бойтесь высказываться на чистоту», а на самом деле заносит ваши слова в список обид, который когда-нибудь предъявит. Грегори замечает: «Он как-никак король, думает, никак мы, не знает того, что мы знаем. Вот вы, отец. С ним спорите, а я бы поостерегся, чтобы Господь меня не убил». «Я спорю», — говорит он, — «чтобы Генрих спорил в ответ, чтобы высказал свои мысли и желания. 7 лет я стою рядом, когда король прокладывает курс. Я видел его на мели, когда не стало кормчего кардинала. Тогда король остался без доброго наставления, изводился похотью, досадовал на советников, бился в путах собственных законов. Я наполнил его казну, укрепил его монету, избавил его от старой жены, чтобы он женился на своей избраннице. И все это время я умасливал его и забавлял шутками. Если бы я, подобно сказочной принцессе, мог сплести младенца из соломы, я бы год трудился ночами. Теперь он получил своего принца. Да, дорогой ценой, но за все приходится платить. Пора ему это понять. Пора ему повзрослеть. К тому же есть повод радоваться. Даже если король выразил желание побыть в одиночестве, он зовет к себе лорда Кромвеля обсудить библейский текст или покидать кости. Королю сейчас не угодны советники, которые улюлюкают, словно на охоте, или говорят со скорбящим одиноким вдовцом, будто обращаются к войску. Ему нужен тихий собеседник, внимательный слушатель. Король хочет рассказывать, какие страдания причинили ему женщины, и ждет сочувствия. Если вы гадаете, успешлив ли лорд Кромвель, смотрите, как прирастает он сам и его люди. Мастер Ричард конфискует аббатство в графстве Хантингдон. Он намерен обосноваться в Хинчингбрукском приорате, разумеется, когда все там перестроит, и утвердиться в графстве, дабы подавать там пример верности королю. А мастер Грегори тем временем поселится в восточном Сассексе. Аббатство Льюис — это множество зданий и земельных участков. Грегори станет мировым судьей и получит всякую помощь и поддержку на время, пока будет осваиваться в роли одного из первых джентльменов графства. Цель — принять летом короля, так что с перестройкой надо торопиться. Джованни Портинари собирает помощников. Будут взрывать церковь. Он, лорд Кромвель, мысленно видит, как осыпаются лепестки с яблонь и голуби взлетают с голубятин. Каменные головы ангелов и демонов отскакивают, словно сбитые пушечным ядром. Их осколки сыплются под ноги. Один только металл от колоколов потянет на 700 фунтов. В марте рождается его внук Генри. Младенца крестят в старинной купели в Мортлейке. «Что ж, мастер Грегори, — говорит король, — быстро же вы стали отцом. Младенец здоровенький, мать бодра и весела, а крестная — леди Мария. Она не приехала в Мортлейк лично, но прислала золотой кубок и подарки повитухе и нянькам. Леди Брайан окружила нашего принца всей возможной заботой. Он спеленат парчой так плотно, что никаким гвоздям их не пробить, никакой булавки не войти между его ребрами. Мы надеемся, что когда Эдуард станет королем Англии, с ним рядом будет двоюродный брат Генри Кромвель. В марте император соглашается начать переговоры насчет Кристины. Два императорских посла, Шапьюи и Мендоса, приглашены в Хэмптон-Корт. Они навещают принца, свидетельствуют почтение леди Марии и леди Элизе. Леди Мария играет на лютне, на просьбу о личной беседе отвечает вежливым отказом. Леди Элиза пискляво декламирует латинский стишок, которому ее научила Кэт Чемпернаун, ее ставленница. На следующий день Шапьюи шлет ему в подарок 200 сладких апельсинов. Он отправляет половину в Сассекс, внуку и сыну, остальные раздает в Уайтхолле. С епископом Тарпским, только что прибывшим во французское посольство, они встречаются в благоухании апельсиновой кожуры. «Не притворяйтесь, будто рады мне, Кромвель», — говорит епископ. «Я знаю, что имперцы шлют вам дорогие подарки». «Они прислали мне апельсины». «Я слышал, что за прошлый год вы значительно обогатились отнятым у монахов. Вы, ваш сын и ваш племянник, мастер Ричард. Вы в Англии пишете законы для грабителей». Посол Кастильон кладет ладонь на руку епископа, помягче, мол, затем оборачивается, радуясь предлогу сменить тему. «Милорд Норферк!» Норфолк кивает на дверь в королевские покои. «Он там, Кромвель! Впустите меня к нему!» Он говорит французам. «Милорд сейчас как бедный найденыш, вечно конючит. Впустите меня! Впустите меня!» Норфолк подпрыгивает, будто его укололи булавкой. «Вы так забавляетесь, Кромвель? Чините мне препятствия, чтобы довести меня до разлития желчи!» «Вы сами себя доводите до разлития желчи!» Холодно отвечает он. «Кто вы такой, чтобы советовать королю невесту? Всего лишь старый вдовец. Не можете найти себе женщину, потому что вам принцессу подавай никак не меньше». Он уголком глаза видит, как переглядываются французы. «Король должен выслушивать брачные советы от человека, который бьет жену?» На лбу у Норфолка выступает пот. Вот до чего они дошли после всех заверений в дружбе прошлой осенью. Обмениваются оскорблениями перед дверью в королевские покои. «С дороги, с дороги!» — кричат привратники. Выходит Генрих, смотрит на герцога. Тот опускается на одно колено. Король не обращает на герцога внимания. «Месье, милорд Кромвель, входите!» Начинается все неплохо. Кастильон намекает, что у него неожиданная новость. «Предложение касательно леди Марии, которое, полагаю, будет очень приятно вашему величеству». «Я весь внимание», — отвечает Генрих. «Лорд Кромвель тоже весь внимание». «Ваше величество», — говорит Кастильон, — «наш дофин уже женат, однако не могла бы леди Мария выйти за второго сына моего господина». Генрих стонет. «Ваш господин хотел гарантий, что леди Мария унаследует престол». Кастильон кланяется. «Теперь у вас есть сын и наследник, однако добродетели леди Марии известны всему христианскому миру. Что может быть лучше двойной свадьбы отца и дочери? Король почтет за честь выдать за вас любую французскую даму по вашему выбору». «Не исключая его дочь Маргариту?» — спрашивает король. Посол готов к вопросу. «Если подождать год или два до ее 16-летия, то возможно». «Мне 46, — говорит Генрих. — Я не ищу спутницу для моей старости. Если я женюсь, то должен жениться скоро. Мадам де Лонгвиль меня устраивает. И я не верю, что она и впрямь собирается замуж за шотландского короля. Он тупой нищий прощелыга». Кастильон даже опешил. «Яков женится на ней еще до начала лета. Обещание крепко». «Но добровольное ли оно?» — спрашивает Генрих. «Сердце нельзя не волить. Милорд Кремюэль вам скажет, он всегда ратует за браки по любви». Епископ Тарбский говорит. «Постарайтесь понять. Мой король смотрит на Якова, как на родного сына. Он не нарушит обещание, скрепляющего старинную дружбу двух государств». «Почему бы вам не подумать о герцогине Вандомской?» — предлагает Кастильон. Он, не дожидаясь королевского ответа, вмешивается в разговор. «Яков ее видел, и она ему не понравилась. С какой стати она понравится нам?» «Я не хочу жениться на даме, которую не видел. Это слишком важное и личное дело». Генрих поднимает палец и кладет точно под ключицей, там, где белая рубаха выступает над краем желтого камзола. «Быть может, она и некоторые другие дамы приедут в Кале? Тогда я переправился бы через пролив и поглядел на них сам». «Что?» Кастильон уже не в силах сдерживаться. «По-вашему, это конская ярмарка? Мы должны провести перед вами благороднейших дам Франции, как кобыл. Может, ваше величество и прокатиться на них хочет, прежде чем сделать выбор?» Он торжественно произносит. «Если они приедут в Кале девственницами, то девственницами и уедут, клянусь». «Извините», — говорит епископ. Послы отходят переговорить между собой. Лица обоих красные. Теперь он жалеет, что Норфолк не здесь и не видит спектакля. Послы возвращаются. «Нет», — говорит епископ, — «встречи не будет». «Жаль», — отвечает он. «Поскольку мы с королем так и так едем в Кале, оттуда мы отправимся в земли императора встречаться с Кристиной и ее советниками. Мы намерены взять с собой леди Марию и леди Элизу, если воспитательницы сочтут, что путешествие ей не повредит». Он ловит на себе взгляд Генриха. «Что, правда?» «Тогда я желаю вам счастья с герцогиней Миланской», — говорит Кастильон. «Я слышал, она очень боится того, что ее ждет, и молит императора выдать ее куда угодно, только не в Англию. Ваше Величество, не задумывались, что вам будет вообще трудно сыскать невесту?» «Почему?» — спрашивает король. «По потому что вы убиваете жен. Возьмите свои слова назад, — говорит он. Он, как и послы, стоит, думает, вас двое, но я убиваю великанов. Кастильон поворачивается к Генриху, его голос дрожит. «Вы говорите, ваша первая жена умерла от естественных причин, но многие считают, что вы ее отравили. О вашем втором браке все сожалели, но никто не думал, что он закончится отсечением головы. Теперь говорят, даже Кремюэль и особенно он, что ваша третья жена скончалась из-за плохого ухода после родов». «Мне не следовало так говорить», — возражает он. «Да, не следовало», — коротко произносит Генрих. «Мои дорогие послы, вам не понять. Вы не знакомы с нашим двором и с нашими обычаями. Кремюэль очень много сделал для моего брака с Джейн. Все королевство у него в долгу. Сын Кремюэля женат на сестре королевы. Она для него была как родственница. От горя и потрясения у него вырвались неподобающие слова. За королевой ухаживали как нельзя лучше». «Мы стоим на...» — начинает епископ. «Вы будете стоять на корабле, если немедленно не принесете извинения», — говорит он. Генрих поднимает руку. «Не будем ссориться. Послы в чем-то правы. Меня преследует несчастье». Король склоняет голову, смотрит из-под бровей. «Однако в невестах у меня недостатка нет!» Он говорит: «Заверяю вас, господа, с герцогиней Миланской почти все слажено». «Все слажено?» Кастильон в ярости. «Кремюэль, почему вы не соберете вещи и не явитесь к императору, как его верный слуга? Вы служите ему лучше, чем королю Англии!» Генрих произносит сухо. «Меня все устраивает», — он говорит. «Если мой король не женится на Кристине, он возьмет жену из Португалии, а мужем леди Марии станет принц Дом Луиш. Что может быть лучше двойной свадьбы?» Трудно понять, указали послам на дверь или они удаляются сами. Однако на пороге Кастильон произносит с вызовом: «Император и мой господин намерены продлить перемирие до середины лета. Мария потеряет свой шанс. Дом Луиш женится на дочери моего господина, от которой, уверяю вас, он будет в восторге». Послы уходят. Дверь за ними закрывается. Король говорит: «Им не следовало меня запугивать. Я на троне почти 30 лет. Они могли бы усвоить, что угрозы на меня не действуют». Они беседовали по-французски и продолжают на том же языке. Шаги за дверью затихают. «Итак, Кремюэль, — говорит Генрих, — надеюсь, вы не сбежите к Карлу, а останетесь со мной». Генрих смотрит на собственный портрет. Он, лорд Кромвель, советуется глазами с изображением своего господина. «Что мне в императоре, будь он хоть императором всего мира? Ваше Величество — единственный государь, зерцало и свет других королей». Генри повторяет фразу, как будто смакует ее. «Зерцало и свет», — говорит. «Знаете, сухарь, я могу время от времени вас укорять, принижать, даже говорить с вами грубо». Он кланяется. «Это все для видимости», — продолжает Генрих. «Пусть думают, будто между нами разлад, но вы знаете, что это не так. Что бы вы ни услышали здесь или за границей, я по-прежнему всецело на вас полагаюсь». Король улыбается. «Когда говоришь по-французски, невольно произносишь Кремюэль. Трудно удержаться». «И Норферк», — говорит он. «И Гийом Фицгийом». Мертвые королевы подмигивают ему из-за своих разбитых зеркал. «Слышали когда-нибудь о святом Дерфиле?» — Если не слышали, стыдиться нечего. Он звался могучим или доблестным, был в числе рыцарей короля Артура, построил в Уэльсе множество церквей, потом ушел в монастырь и умер в своей постели. В одной из церквей епархии святого Асафа стоит его статуя, крашеный деревянный великан верхом на огромном олене. Дерфель — сборная статуя, ее деревянные глаза подвижны и могут моргать. Валийцы верят, что он способен возвращать души из ада, и в апреле на его праздник народ стекается толпами со скотом, лошадьми, женщинами и детьми, чтобы все они получили благословение. Монахи гребут деньги лопатой. Хью Латимер предложил сжечь статуи перед собором святого Павла или на Тайберне, или в Смитфилде. Однако с Дерфилем случай особый. Легенда гласит, что если его поджечь, сгорит лес. Ради спокойствия лучше просто его порубить, но не на глазах у местных жителей. Он отправляет с этим поручением своего человека, Элиса Прайса. Элис знатного валлийского рода. Во времена кардинала он, Кромвель, работал с отцом Элиса. «Просто привезите мне Дерфеля», — говорит он, — «олень пусть останется там». Монастыри в этом году закрываются один за другим. Болье, Бетл, Робертсбридж, Уоберн и Черси, Лентон, где приора казнили за измену. Монахи клянутся, что бедствуют, ходят в латаной одежде, сидят без еды и дров. Дрова они, разумеется, продали, как и зерно, и если не досмотреть, заложат или закопают свои сокровища. Изъятые ценности шлют ему. Печати с лицами аббатис и бородатых полководцев, жезл с навершием слоновой кости, изображающим лик Христа, требники и травники, монеты с портретами удельных королей, не весь сколько лежавшие под спудом. Он оставляет себе карту мира с четырьмя львами по углам на память о земле, какой она была раньше. Ему привозят компендиумы суеверий, книги о привидениях, составленные монахами. Их читают вслух после ужина в Остинфраерс, или где еще он оказывается нынешней весной. Вечера светлые, так что даже самые боязливые не пугаются слишком уж сильно. Его эти истории смешат? Привидение в виде копны сена? Привидение помогло бедняку донести мешок бобов? Цель истории, по большей части, запугать простой люд, чтобы платил за молитвы и обереги. Он читает о человеке, который в паломничестве по Испании встретил сына, мертвого, недосформированного младенца, шестимесячный выкидыш. Паломник своего ребенка не узнал, а ребенок, нечто бледное в саване, не только признал отца, но и мог с ним беседовать. Он скатывает пергамент и говорит: «Уничтожьте этот рассказ, и давайте возблагодарим Бога, что у нас, наконец-то, есть живой принц». Думает о Дерфиле, его способностях. Зачем вытаскивать проклятых из ада? У Бога были причины их туда отправить. В конце апреля лейб-медики просят беседы с некоторыми королевскими советниками, двумя графами и лордом-хранителем малой печати. «Это насчет его увечной ноги?» — спрашивает Фицуильям. «Насчет раны его величества», — поправляет доктор Бетс. «Мы стараемся держать ее открытой, чтобы не скапливался гной, но она все время затягивается. Это в ее природе», — поясняет доктор Кромер. «Мы тревожимся. У нее внутри омертвение». «Что вы советуете?» — спрашивает Эдвард Сеймур. Врачи переглядываются. «То же, что всегда. Надо разжижать его кровь. Ему следует быть умеренным в еде, разбавлять вино водой, не утомлять себя излишними движениями». «Безнадежно», — отвечает Фицуильям. «Сейчас охотничий сезон. Король собирается разъезжать по стране. Эссекс, затем на север до Хансдена повидать принца. И ему нужно лежать с поднятой ногой, говорит доктор Кромер. Лорд Кромвель, не могли бы его убедить? Все говорят, вы имеете на него влияние. Говорят. Правда ли в голосе Фицуильяма звучит обида, или ему померещилось? Он произносит. Один профессор в Падуе разработал рецепт долголетия. «Полагаю, рецепт не включает скачки по Эссексу», — замечает Кромер. «Надо есть мясо гадюки, легкое и питательное, и пить кровь». «Кровь животных?» — брезгливо кривится Эдвард Сеймур. «Нет, человеческую. И пенный кубок крови посыпать молотыми драгоценными камнями, как молоко посыпают мускатным орехом. Профессора выписали в Константинополь, и там...» «Он дожил до 120 и стал султаном?» — предполагает Фицуильям. «Увы, нет. Одно из его лекарств не помогло от болезни, и турки распилили его пополам». «Святой Лука, защити нас!» — восклицает доктор Кромер. Он думает... «Я должен быть готов к смерти Генриха». Как быть к ней готовым, ума не приложу. В отсутствие короля он занимается новыми обязанностями. По всему королевству замки обследуют и чинят. Король проезжает по 10 миль, а мысль его министра пролетает в 30 раз больше. На ремонт укреплений нужны деньги, и он должен их найти. К нему приходит Томас Кранмер. «Два дела, Томас». «Как вы?» — спрашивает он. Вид у архиепископа по-прежнему такой, будто его терзает головная боль. Кранмер кладет инфолию на стол, никакой вступительной болтовни. «Во-первых, Мэри Фицрой, ее супруг Ричмонд, умер год назад, а она так и не получила вдовью долю. Король сказал мне: послушайте, милорд архиепископ, вы же знаете, что брак не был осуществлен, так что они с моим сыном не были по-настоящему женаты, и я не должен ей платить». «А вы что сказали?» «Я сказал, конечно, они были женаты перед Богом и людьми. Вам следует выплатить ей вдовью долю и побыстрее». «Ну и он сразу надулся». Кранмер открывает инфолио. «Говорят, его батюшка под старость думал только о деньгах. Генрих тоже становится скупым». Даже кардинал кое в чем обольщался касательно Генриха. Кранмер, похоже, не обольщается совсем и все же способен нести на себе груз Генриховой совести, бремя которого хватило бы на целую коллегию епископов. «Дело второе. Отец Форест, — говорит Кранмер, — духовник Екатерины, когда она была королевой, восхваляет папские обряды, в проповедях прямо противоречит Писанию. Испытывает королевское терпение уже больше 5 лет. Боюсь, придется его сжечь. Я велю доставить его к собору святого Павла. Хью Латимер просит разрешения прочесть Форесту проповедь. Надеется обратить грешника ко Христу. Если мы увидим признаки исправления, мы его отпустим». Кранмер говорит четко, сухо, но руки дрожат. «Надеюсь, он отречется от своих заблуждений. Ему почти 70. Он наблюдает за Форестом многие годы. «Король не поверит в его раскаяние. Если вы его не сожжете, я его повешу». Кранмер говорит: «Совет должен будет присутствовать на его казни, чтобы послы обратили внимание и в Риме почувствовали запах дыма. Вам придется там быть. И епископу Стоксли?» «О, епископ лондонский будет», — говорит он. «Не сомневайтесь. Закроет глаза и будет вдыхать дым, воображая, что на костре я, вы или Роберт Барнс. Я доверяю ему не больше, чем Стивену Гардинеру». Гардинер возвращается в Англию. Он так оскорбляет французов, что мы не смеем оставлять его своим послом. Свары великих людей подхватывает Парижская улица. Слуг Гардинера дразнят. Стоит им выйти за порог. Зовете себя бойцами, да вы трусливей мышей. Пришли к нам с армией, и вас девчонка вышвырнула. «Да, — кричат англичане, — а мы захватили вашу ведьму Жанну и сожгли, и все ваши победы не спасли ее от костра». Деву Жанну сожгли в 1431-м. Казалось бы, можно вспомнить что-нибудь посвежее, однако даже на рынке женщины чистят наших послов и швыряют навоз в их лучшие одежды. Стивену надо учиться не замечать оскорблений, говорит он. Я вот считаю их комплиментами. Норфолк зовет меня подлой кровью. Северяне — вором и еретиком. Мальчишка-рыбник в патне обзывал меня. Ах ты жалкий висельник, ах ты баранья голова, ах ты объедок, ах ты сухарь, твоя мать померла, лишь бы на тебя не смотреть. Как сказал бы герцог Норфолк, старое оскорбление — самое лучшее. «Ах ты, ирландец!» — визжал мальчишка-рыбник. «Ах ты, сажа из чертовой печки! Я тебе яйца отрежу, я тебя выпотрошу и на филе разделаю, я тебе волосы подпалю!» А он молчал. Ни разу в жизни не крикнул. «Я тебя на вертел насажу, я тебя ножом пырну, я твое поганое сердце из груди вырежу!» Он просто это делал. Рано или поздно. Король еще на севере, когда приходит известие, что с ним беда. Он, Кромвель, берет сопровождающих и выезжает без промедления. Разумеется, мелькает мысль ехать к побережью, пока порты не закрыли. Если Генрих умер, на кого надеяться? Куда ни поверни, тебя могут остановить на дороге. Куртене, собирающие войска для Марии, если будут достаточно проворны, Маргарет Поль, ее сын Монтегю, Норфолк, чьи люди уже скачут во весь опор. Мы через это проходили. Король умер или при смерти. Турнирное поле в Гринвиче, январь 1536-го. С Генриха снимают доспехи, раненая лошадь ржет. Крики и молитвы, поток обвинений и кляус. Он вновь чувствует под грудиной булавочный укол паники. Однако на месте к нему выходит лишь один человек. Бетс, полуживой от усталости. «Еще жив», — говорит врач. «Господи Иисусе!» Он выпадает из седла. Бетс вытирает руки льняным полотенцем, расшитым по краю орнаментом из барвинков. «Его Величество встал из-за обеда и рухнул под стол. Мы его вытащили. Лицо черное, дыхание слабое, учащенное. Он стал кашлять кровью, и я думаю, это его спасло, потому что он задышал глубже. Вам к нему нельзя, он слишком слаб». «Пустите меня», — говорит он. Над королем склонился лощеный бездельник Калпепер. Рядом теснятся врачи и капелланы. Он помнит, как Генрих однажды спросил: «Почему, как беда, так рядом всегда кто-нибудь из Говардов?» Юнец произносит лукаво: «Вы нужны были здесь раньше, лорд Кромвель. Я слышал, что в Гринвиче 2 года назад вы воскресили короля из мертвых?» «Имел честь», — коротко отвечает он. Рядом с королем пахнет мазями и ладаном. Генрих полулежит на груди подушек. Перевязанная нога выпирает под дамастовым покрывалом. Щеки запали, лицо землистое. Он моргает. «Кромвель, вот и вы!» Голос слабый. «Ваше отсутствие! Мы, боюсь, не устояли на ногах!» «Королевской мы». Больше никто в этом не участвовал. «Уайт вам что-нибудь пишет?» Король сбрасывает одеяло. Нога замотана толстым слоем бинтов. «Я на этой неделе ничего не получал. И от Хаттона в Брюсселе тоже. Кто-то перехватывает наших гонцов. Или теперь они едут прямиком к вам? Кто из нас король, вы или я?» «Наш монарх вновь стал собой», — думает он. «Час давился и задыхался, теперь грозен. Зерцало государей, еле-еле мерцающее в свете майского утра». Генрих говорит. «Кромвель, я помню Гринвич, когда вы...» Королю трудно говорить о своей смерти. «Не помню падения, только черноту. Думал, я скончался, чувства исчезли. Кажется, я видел ангелов». Он думает, а тогда говорили, что не видели. Король лежал в шатре, вытянувшись во весь рост, бледный, как полотно. Генри Норрис читал за упокойной молитвы. Герцог Суффолкский выл, как младенец, у которого режутся зубы. Снаружи болейны выкрикивали свои имена, а дядя Норфолк рычал, что он теперь главный. «Я!» «Вчера, — говорит король, — вы были далеко, и я думал, что умру в одиночестве». Ему вспоминаются вопли слуг и придворных, собственный окрик «Тихо!», его ладонь на груди короля, стук своего сердца. Затем, под стеганой курткой из конского волоса, легкая дрожь, мышиный топоток. Через мгновение Генрих охнул, застонал, зашелся в кашле и, наконец, выговорил. «Томас Кромвель!» Потрясенные лорды завыли. «Лежите, лежите!» Но Генрих сел и обвел взглядом все вокруг. Оживший король глядел на Англию. Видел ее темные долины и зеленые поля, ее широкие серебристые реки, ее соловьиные леса. Видел ее справедливые законы, ее свободных жителей, слышал их молитвы. Вернулся доктор Бетс со склянкой мочи. «Ваше Величество, вам сегодня нельзя думать о делах». «Нельзя?» — спрашивает король. «А кто будет править?» Вроде бы просто вежливый вопрос, но врач пятится. «Мы говорили о моем падении в Гринвиче, предавались воспоминаниям», — буркает король. Бетс говорит, «Господь да хранит ваше величество». «Он и сохранил», — отвечает Генрих. «Мне сказали, что все в шатре поверили в мою смерть, кроме одного лишь Кромвеля. Он склонился надо мной, я ощутил биение моего сердца, когда остальные считали меня мертвым». Он думает, «Я не мог допустить вашей смерти. Кто бы стал нами править? Мария, папистка, которая отправила бы всех министров на плаху? Лиза в колыбели? Нерожденное дитя у Анны в утробе? И в лучшем ли мы положении сейчас? У меня по-прежнему нет плана, нет выхода, нет тех, кто меня поддержит, нет войск, нет прав, нет полномочий». Он думает, «Генриху следует назначить меня регентом прямо сейчас, подписать и скрепить печатью, снять многочисленные копии». Король говорит, «Полагаю, посольство уже трезвонит на весь мир, что я снова умер. Если здесь без меня можно обойтись, я готов ехать в Вестминстер. Лично обойду послов и заверю, что своими глазами видел ваше величество живым». «О да, вам они поверят». Король снова заходится в кашле. Бетс говорит, «Милорд-хранитель малой печати, на сегодня довольно. «Ядовитые испарения от раны ударили мне в голову», — говорит король. «Но им скажите...» «Не знаю». «Скажите, у меня была мигрень, что я через несколько дней снова буду в седле». Генрих отпускает его взмахом руки. Версии множатся при каждом пересказе. Ему ли не знать, как все было? В Гринвиче королевское сердце трепетало, слабое, как дыхание Бога на хрустальном шаре. Он помнит, что молился, но другие помнят, что он молотил короля по груди кулаком с размаху, чуть ребра тому не сломал. А Кристоф, бывший рядом с ним в те роковые минуты, говорил, он вздернул короля на ноги, ухватил за уши и заорал тому в лицо: «Дыши, сволочь, дыши!» Приходит май. Король думает о династии. «Если я заполучу мадам де Лонгвиль, уверен, она наплодит мне сыновей, что станет большим подспорьем для Англии, если с Эдуардом, не дай бог, что-нибудь случится. Наш первый с ней сын будет герцогом Йоркским, следующий — герцогом Глостерским, третий, думаю, герцогом Сомерсетским». Фицуильям говорит: «Вы забыли, что она просватана в Шотландию?» Генрих ничего не забывает, но иногда думает, что королевская прихоть может изменить реальность. Французский король, по слухам, едет в Ниццу на встречу с императором. Есть лишь один способ их рассорить — породниться с одним и тем оскорбить другого. Советники предостерегают: «Не спешите, Ваше Величество, сделав выбор, вы теряете преимущество, вы можете жениться лишь на одной». «Правда?» — тихонько произносит Фицуильям. «Речь как-никак о Генрихе?» Генрих говорит: «Кромвель, примите у себя посла Кастильона. Вы угрожали сбить его с ног. Пришло время загладить урон. Угостите его на славу, умаслите. Если нужно, что из моих погребов, только скажите». Последнее время он изводит Терстона проектом механического вертела, приводимого в движение системой блоков за счет тяги от огня. «Вуаля!» — говорит он, насаживая на вертел курицу. Однако Терстон упрямится. «В доме полно мальчишек. Зачем какой-то механизм?» «У мальчишек что-то подгорает, что-то недожарено», — говорит он. «Здесь можно регулировать скорость. Чем жарче огонь, тем быстрее вращается вертел. Притушите огонь и...» «Не годится, хозяин», — возражает Терстон. «Для этого куренка механизм чересчур велик». Кастильону и королевским советникам подают тюрбо, печеную цесарку, крес-салат в масляно-уксусной заливке. Семгу зажарили с апельсиновой цедрой. Из молодой птицы вытащили кости и запекли ее в том, что англичане зовут ломбардскими пирогами, хотя в ломбарде о таких не слыхивали. Как только они остаются наедине, посол бросает на стол салфетку, словно отшвыривает белый флаг. «Его нога никогда не исцелится. В другой раз ему так не повезет. И вам?» Он не отвечает. По всему Кастильон принимает его молчание за знак согласия и в следующий раз держится с королем, словно собутыльник в таверне, предлагает мадам Луизу, сестру мадам де Лонгвиль. «Возьмите ее, Ваше Величество, она красивее сестры, к тому же старшая вдова, а младшая девица. Вы первый в нее войдете и проложите ход по вашей мерке». Генрих фыркает, хлопает посла по плечу, отворачивается от француза, стирает улыбку с лица. «Не выношу скобрязностей», — шепчет король, бросает через плечо. «Извините, посол, я вас оставлю. Капелланы зовут меня на мессу». Через день-два король вновь уезжает охотиться. Рейф с Генрихом. Ричард Кромвель ездит с письмами и сообщениями, которые нельзя доверить бумаге. В Уолтоме Ричарду говорят, что у короля французский посол и придется подождать. Затем Генриху вызывают различных советников. Наконец сообщают, что король примет его только на завтра. Рейф с извинениями забирает у Ричарда письма, обещает сам вручить их королю. Ричард говорит: «Не извиняйся за него, Рейф. Твоей вины тут нет. Какая муха его укусила?» Прежде не было случая, чтобы кромвелевским делам чинили препоны. Наутро Ричард скачет назад с ответами на письма. «Но мне очень все не понравилось, сэр», — рассказывает он. «Норфолк был с Генрихом, важный, словно актеришка, играющий короля. И суры с ним, хер собачий. Оба говорили, как король вами недоволен, тем, что вы за императора. Норфолк ходит под ручку с французами. Им бы скрипача, они бы пустились в пляс». «Что задумал Генрих? Я могу время от времени вас укорять?» — сказал он. — Принижать — это все для видимости. Я по-прежнему всецело на вас полагаюсь. Он берет книгу под названием «Генрих», которую держит под замком. Думает сыскать там какой-нибудь совет, но, увы, там все больше пустые страницы. На сожжение отца Фореста, помимо него и Томаса Кранмера, присутствуют лорд-мэр Лондона, лорд-канцлер Одли, Чарльз Брэндон, герцог Суффолкский, Томас Говард, герцог Норфолкский, Эдвард Сеймур, граф Хертфордский и, разумеется, епископ Стоксли. Фореста привозят из Ньюгейта на волокуше из связанных кольев. На нем францисканская ряса. Его ставят на помост, и Хью Латимер обращается к нему с проповедью. Хью говорит час, но с тем же успехом мог бы мочиться против ветра. Форест находит силы отвечать. Говорит: «Я монах с 17 лет и католик с крещения, а Латимер не католик, ибо лишь те, кто покорен папе, входят в Божью вселенскую семью». Толпа ревет. Дальнейших слов Фореста не разобрать. По сигналу приставы стаскивают его с платформы и волокут к столбу. Он обвис мешком, шепчет молитвы. Под фанфары и барабанный бой на арену вступает валийский идол Дерфель. Его несут 8 человек, больше, чем нужно, но так впечатление сильнее. В насмешку над якобы силой идола его связали веревками. Толпа смеется и поет. Говорят, Дерфель может сжечь лес. Посмотрим, сожжет ли. По команде идола ставят стоймя. По другой команде его глаза моргают, деревянные руки молитвенно вздымаются к небесам. «К черту его!» — орет толпа. Приставы разбирают Дерфеля на части, берут топоры и рубят его на дрова. Отец Форест утратил все шансы на снисхождение, предложенные ему королем, Кранмером и Хью Латимером. Томас Мор говорил: «Невелика храбрость сгореть, когда тебя привязали к столбу». Он, лорд Кромвель, кричит: «Форест, проси королевской милости!» Ибо Форест так этого и не сделал. Всякий осужденный просит королевской милости, даже если считает себя неповинным. Так он облегчает участь родных, дабы король пощадил их, не лишал имущества. Однако Форест монах, у него нет сыновей и дочерей, либо есть, но о них никто не знает. Всего имущества ряса, сейчас изодранное, кожа, мясо, кости и жир. «Проси короля о помиловании!» — кричит он. Он Кромвель. Неизвестно, слышит ли его Форест. Он думает, теперь уже ничего не изменить. Мученик может гореть на сильном огне или на слабом. Дрова могут быть сухие и сложены высоко, так что осужденный скрыт от толпы и умирает в реве окутавшего его пламени. Однако, поскольку Форест не произнес и слова покаяния, жечь будут медленно. Монаха вздергивают на обвязанной вокруг пояса цепи, костер разводят под его ногами. Он смотрит бесстрастно от начала до конца, не позволяя себе коситься на других советников. Думает, наверняка мы могли бы в чем-то с Форестом сторговаться, что-то предложить в обмен, чтобы тот в чем-то уступил и таким образом избавил себя от мучений. Ему не хочется верить, что сделка была невозможна. Всякий чего-нибудь хочет, хотя бы прекращение боли. Жар подбирается к Форесту, и тот поджимает босые ноги. Извивается, кричит, однако вынужден опустить ноги в огонь. Снова подтягивает их, крючится в цепях, истошно орет. Дерфель весело потрескивает, и все продолжается бесконечно долго. Языки пламени тянутся вверх, человек в цепях бьется все слабее и, наконец, обвисает. Тело охватывает огонь, монах воздевает руки, они не связаны, как будто карабкается на небо. Мышцы сокращаются, скукоживаются, руки скрючиваются помимо воли. Значит, то, что выглядит молитвой по пискому Богу, на самом деле знак скорой смерти. По команде палачи подходят, длинными шестами сдергивают горящее тело с цепи и бросают в огонь. Зрители вопят, пламя взвивается. Конец отцу Форесту, конец валийскому идолищу Дерфелю. Он обратился в золу. Кранмер шепчет в ухо. «Кажется, все». У Эдварда Сеймура лицо такое, словно он сейчас сблюет. «Не видели прежде?» — спрашивает он Кромвель. «Я вот насмотрелся». Официальные лица расходятся. Чем занять себя до конца дня? Работой, конечно. «Жестокая смерть», — замечает член гильдии, а он отвечает. «Жестокая жизнь, брат». Когда он смотрел, как жгли старуху, ему было... сколько? 8? Он убежал из дому, или, по крайней мере, так себе говорил. Добирался из спатни пешком и на телеге, один раз ночевал под изгородью. На следующий день выпросил у черной двери хлеба и молока, уговорил лодочника подвести его до верфи под Тауэром. Хотел наняться на корабль и стать моряком, но, увидев празднично разодетые толпы, забыл, чего хотел. «Это Варфоломеевская ярмарка?» — спросил он. Мужчина расхохотался, но женщина сказала. «Он еще маленький, Уилл», — глянула на него. «Пресвятая Дева, какой же ты чумазый!» Он не стал говорить, что спал под изгородью. Уилл спросил. «Как тебя звать?» «Гарри», — он протянул руку. «Я кузнец. А ты Уилл?» Мужчина стиснул ему руку. Он запоздало понял, что Уилл хочет его помучить просто для смеха. Думал, кости треснут, но в лице не изменился. Уилл брезгливо отбросил его руку, сказал: «Крепкий малый». Женщина продолжала. «Пошли с нами, юный мастер Гарри. Держись со мной». Цепляясь за ее фартук, он стоял в толпе. Женщина похлопала его по плечу и не убрала руку, как будто она его крестная и заботится о нем. «Идут!» — заорал кто-то. Запела труба, появилась процессия, важные люди с жезлами, у каждого на груди золотая цепь. Он никогда таких не видел, кроме как во сне. Перед ним плыли хорошая шерсть и бархат, пронесли золотой крест, за крестом шел епископ, сияя как солнце. «Видел когда-нибудь повешение?» — спросил Уилл. «100 раз», — соврал он. Уилл сказал: «Так вот, это не повешение». Когда притащили старуху, избитую, связанную, Он поглядел крестной в лицо и спросил: «Что она сделала?» «Гарри, ты должен увидеть, как она горит», — сказала его крестная. «Она лалерка». Уилл резко поправил: «Лалартка, говори правильно». Крестная, не слушая, продолжала: «Она служит дьяволу. 80 лет старухи, вся погрязла в грехе». И закричала, перекрикивая рев толпы: «Пустите мальчика поближе!» Некоторые расступились. Благое дело показать ребенку сожжение. Толпа все густела. Кто-то молился, кто-то ел. От доброй женщины у него за спиной пахло уже не глаженным льном, а волнением и жаром. Он протиснулся обратно к ней. Хотелось зарыться головой ей в живот, обнять ее руками. Он знал, что придется терпеть, иначе Уилл сожмет ему шею, как сжимал руку. Увидев, что он повернулся, и решив, будто мальчишка задумал сбежать, Уилл толкнул его вперед. — Да этот малый язычник! Ты из какого прихода? Из осторожности он соврал. — У меня нет прихода. — У всех есть приходы! — фыркнул Уилл. Но тут толпа начала громко молиться, а громче всех кричал проповедник. Он кричал, что земной огонь — лишь касание перышка, майский день, материнская ласка по сравнению с муками в адском пламени. Когда костер вспыхнул, толпа понесла его вперед. Он звал свою крестную, но голос тонул в общем реве. Он видел чужие спины, но чувствовал запах горящего человеческого мяса. Приходилось им дышать, пока ветер не переменился. Некоторые слабые люди выли, кто-то блевал себе под ноги. Когда волнение улеглось, когда лалерка превратилась в кости и сажу, важные люди ушли, и обычные зрители начали расходиться по своим делам. Пьяные держались за руки и пошатывались, размахивали руками и орали, как на бое быков. Другие, трезвые, переговаривались, сбившись в кучки. У всех у них был дом, куда идти. У него не было. Патни казался далеким, как в сказке. В городе у реки жил-был мальчик, Томас Кромвель, с отцом Уолтером и собакой. Однажды он ушел искать счастья в чужие края. Он гадал, сколько времени займет дорога назад. Патни на другом конце Лондона. Не всегда можно надеяться на удачу, не всегда тебя подвезут. А если станет известно, где он был и что видел, то уж, конечно, каждый мужчина и каждая женщина будут его ругать. Ему подумалось, что под помостом для важных людей можно устроиться и жить там, как в доме. Никто его не прогнал, никто его не увидел. Под дощатым потолком он сел, скрестив ноги, на сырой земле. Шло время. Он заметил людей, которые стояли в сторонке, как будто ждали, когда все уйдут. У одного была миска, у другого — корзина. Они не подходили, как будто чего-то боялись. Вернулись приставы, насвистывая, и разбили ломами оставшиеся кости. Из своего убежища он наблюдал за ними, как будто издалека. Он замерз и задубел. Рука, которую Уилл чуть не раздавил, пульсировала. Пошел дождь. Приставы бросили свои ломы и укрылись, где придется. Вода капало между досками над головой, он считал капли, ловил их в сложенные ладони и пил. Чувствовал, как они текут внутри его и замерзают в лед. Раздробив кости, приставы вытерли ломы о траву, надели капюшоны и ушли. На ждавших с корзиной и миской они не смотрели, но один бросил через плечо: «Все ваши, братья!» Те, кого назвали братьями, принялись шарить в золе. Он выбрался из-под помоста, назвал им свое имя, мастер Гарри, кузнец, и рассказал, что тут произошло. «Мы знаем», — сказали они, — «мы видели. Они сказали, эта женщина умерла за слово Божие, Гарри, а мы пришли собрать ее останки. Они провели на его руке длинную черту жирной золой. Сказали, помни этот день, сколько Бог даст тебе прожить. Он изложил им полученное от священника сведения, что земной огонь — лишь приятный ветерок по сравнению с бушующим внизу пламенем. Закатал рукав и показал ожог, который получил в кузнице. «Тебе, наверное, было очень больно, миленький», — сказала женщина. Он ответил, «Мужчине шрамы не страшны. У моего отца их много». «Иди домой, сынок», — сказал один. Он ответил, «Я не знаю, как туда добраться». Они ушли. Он вернулся в свое убежище под помостом. Дурнота отпустила, захотелось есть. Он знал, что когда-нибудь придется сделать вылазку и что-нибудь украсть, но сейчас надо сидеть тихо, потому что вдруг придут разбирать его дом. Его могут вытащить и сказать: «Это мальчишка Лалер!» Разведут новый костер и бросят его туда, как бросают последний тюк на телегу. Никто не пришел. Темнело. Он не боялся призрака старухи, но ощущал, что рядом кто-то есть. В так и не рассеявшемся до конца дыму различались приникшие к земле тени. Лондонские псы подбирались ближе. Нетрудно было угадать по виду их историю. Наверняка ни у одного нет клички, конуры и хозяина. Они были шелудивые, хромые и скрючены. Небось, много часов ждали в сторонке, положив морду на лапы, и пускали слюну. Пока приставы занимались работой, псы не смели приблизиться, боясь, что в них швырнут камнем и выбьют глаз. Они тряслись от страха, но голод и запах жареного мяса придали им храбрости. Они ползли сперва на брюхе, затем на полусогнутых лапах. Они поднимали морды и нюхали воздух, облизывались. Они были все ближе. Псы боялись важных людей и приставов, но не боялись его, мальчишку-оборванца. Круг сужался. При каждом звуке они припадали к земле и замирали, но с каждым мгновением они приближались. Лалардка была тощая, жиру как в иголке. Когда псы сообразят, что от нее не осталось ничего, кроме запаха, набросятся ли они на него? Куси щипать немского мяса, можно перегрызть ему горло и лизать кровь. При его росте под досками можно было выпрямиться. Он набрал в грудь воздуха и бросился вперед с криком: «Шли вон, падлы, чтоб вам сдохнуть!» Псы вздрогнули, попятились, но не убежали. Сели и стали на него смотреть. Затем вновь поползли к нему, приникая к земле, вытянув морды к столбу. Уилл спросил его: «Как тебе занесло так далеко от дома, малец?» Священник сказал: «Господь видит сердце праведного. Он приведет нас в Сион». Он раскинул руки, заорал, выбрался из-под помоста, размахивая руками, потом выставил правую вперед, словно благословлял собак, и пальцами сложил дулю. Он повернулся и пошел прочь от прошедшего дня. На запад, потому что знал, вчера солнце было у него за спиной. Пока мир не качнулся, толпа не понесла его впереди, а крестная не взяла его за руку и не сказала: «Пропустите мальчика вперед, пусть видит, как она мучается и вырастет святым». То было не первое преступление, которое он видел, но первое наказание. Много позже он узнал, как звали старуху. Джоанна Боутон. Она была вовсе не нищенка, как ему тогда показалось, а женщина образованная, родственница лорд-мэра. «Ничто не защитит тебя в последний час», — ни звание, ни родство, ничто не оградит от огня. До Патни он шел 2 дня. И в первый, но не в последний раз ночевал под открытым небом. Дома о нем не соскучились. Отец побил его, но это было не в новинку. Про ту провинность, из-за которой он сбежал, забыли. Добавили к следующей, которую он вскоре совершил, потому что не умел не грешить. По словам отца, Свет еще не видывал такого негодника. Он не дожидался, когда священник добавит что-нибудь еще. В ушах стояли крики Уолтера. Прошли годы, прежде чем он понял. Из Смитфилда вернулся не тот мальчик, что уходил из дому. Маленький Томас по-прежнему сидел под помостом, настороженный, как псы, ловил в ладони холодные дождевые капли. Он так и не сходил забрать себя оттуда. Он видит скрюченную фигурку на другом конце времени, чувствует, как вздымаются ребра от беззвучного плача. Видит и чувствует, но жалости к ребенку не испытывает, только подозревает, что ради чистоты улиц надо бы его забрать и отослать домой. Близится лето. Французский посол говорит ему: «Хромаете, лорд Кремюэль?» «Старая рана, полученная давно в вашей стране. Нога меня иногда подводит». Кастильон замечает: «Интересно, не думает ли ваш король, что вы его передразниваете? Смеетесь над ним?» «Предоставьте это шотландскому королю. Во вторую неделю июня мадам де Лонгвиль сходит с корабля в Файфе, где ее встречают Яков и его придворные. Она мила и свежа. Путешествие далось ей легче, чем принцессе Мадлен». Под благословение и приветственные крики шотландцев и французов они с Яковом едут венчаться. Император тем временем охладел к проекту нашего брака с Кристиной. Король велит нашим людям в Брюсселе не жалеть денег. Однако англичанам говорят, король был женат на Екатерине Арагонской, близкой родственнице Кристины, а значит, нужна диспенсация от папы. В таких вопросах, замечает посол Мендоса, легко обнаружить, что устроил себе неприятности. Архиепископ Кранмер говорит, хватит заниматься дипломатией, гонять Ганса по 4 ветрам, трепать почем зря имена порядочных женщин и девиц. Королю нужно жениться на той, кого он знает и сумеет полюбить. Потому что Генрих считает, нельзя вступать в брак без любви. Во времена Екатерины он распевал: «Я законы храню, обид не чиню, верен супруге своей одной». Однако советники говорят, если король женился по любви раз в жизни, можно считать, ему повезло. Нельзя рассчитывать, что так будет снова и снова. За неимением жены король занялся строительством. Новый дворец будет в Суррее, неподалеку от Хэмптон-Корта. Задумано создать охотничьи угодья протяженностью во много миль. Поначалу казалось, что хватит и обычного охотничьего домика, но король вознамерился сотворить чудо света. Нанял итальянских зодчих, забрал весь строительный камень из взорванного аббатства Мертон, сносит усадьбы с амбарами и конюшнями, древние приходские церкви, скупает соседние поместья, заказывает 1000 подвод с лесом, строит печи для обжига кирпича. Томас, лорд Кромвель, викарий короля по делам церкви и хранитель малой печати, уже не надзирает над королевским строительством. Он присоветовал, кого из итальянцев выбрать, но во главе работ король поставил Рейфа Седлера. Со всем, что делает для короля Кромвель, справятся Седлер и Томас Ризли. Он их обучил, вдохновил, написал их как версии себя. Рейфа открытым текстом, Ризли шифрованным. Чудо строят летом 1538-го. Когда король женится, он поместит королеву туда, как алмаз в оправу. Тем временем европейские дамы, отделенные от нас Ла-Маншем, смотрят на мглистые земли через хрустальные зеркала. По вьющимся меж цветов дорогам скачут королевские гонцы на белых конях. В сказках принцессы не бывают чересчур старыми или чересчур молодыми, или попистками. Они терпеливо дожидаются принца семи более лет, покуда он совершает подвиги, и придут свои судьбы в единую нить, отращивая той порой длинные золотые волосы. Иногда король плачет о покойной жене. «Где мы сыщем даму столь кроткую, смиренную, пригожую, как Джейн?» Поскольку найти такую нельзя, Генрих забавляется строительством нового дворца, какого еще не видел свет. Дворец зовется Нонсач, то есть несравненный.